Да, не играли. Да, не трек. Нормально, полчаса. Словно мало золота, не всегда бывало, получали переломы, переманы, экстремал. Лома, лома, лома, ломаная борьба. Нелегален, знают, каждый на районе готов отвален. Бесконечная машина, моя, сука, не порегали. Тонкие детали, пал по калу, вообще мой запал не оставил. Даже был на мегахед кипятил. Приходил во сне ко мне берил, а кипопе говорил. Меня об этом просил, все, кто не трое, я покинул тебя, попрошу. Иначе я за тяжики был покажу. Кто из вас дружный МС? А кто у короля что-то прикормки висит, он мне порой. Он тебе говорит, что ты дала бы ты делать им. Только так и никак, если не буду так, так идет напрямик через стол. Ведь я был на спортзал, пал по калу, вообще мой запал. Запал не остыл, даже будет на бабе кирилки мудрил. Приходил, если кто-то говорил, а типа бы говорил. Меня об этом просил, все, кто не трогал, я покинул, чем был попрошу. Иначе я затяжет, не был покажу. Так вас и просто все отдал, короля, что-то прикалки высадил. фан. Говорил на Бибалан, круг Торецман. Рифы заполняют зал, это мой коллаб. Интерна на бейтах, мы выступаем, Джон Дубак. Мой путь Дубак, вот он самый черный образный меч. Мы прокачаны, сука, в заточенный меч. Мы забал, не остыло, мы лугал, мы здесь. Рифы так, так, не добыли фейт. Шахта! Хейтерам, шахта! Шахта! Рифы так, так! Хейтерам, шахта! Брата, что давай надо стремиться, шевелиться, чего-то в жизни добиться. Но чего? Денег, машины, у меня другие вершины. Пишу ли несчастные картины, рву матрицы сеть. Мой рэп на сердце вдруг не запереть. Хип-хопу не могу охладеть. Я кто в глазах культуры, читаю на ночи сторона суры. Я в Евангелии от Иуды. Я спутно шагал по железной дороге, много лун. Остановился, присел на валун. Записал бы со звуком, научился алмазный стих. Все было тихо, теперь стреляют, идут решили. Теперь убегают, жилье бросают. Не волнуйтесь, другие придут за лун. Люди все помнят, а потом уходят, пришло прямо. Вот вам новый мировой порядок. Я бедный год, вся слава. Я не маски на деньги, немного хлеба идет в игрок. Ты как добрый человек, с того раз, с того бегом. Все сложно, мой рэп как сынок божий. Я человек, а не рожа. Слышу моложе, чем Аллах, а то мне не мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, Вы слушаете уличную оперу. Из открытых окон южного квартала доносится этот шафан. Вы обязательно встретимся, усилив вдохновение. Пацаны знают, где это, без сомнения. Дай бог прозрения найти, чтобы не отступиться и вовремя остановиться перед пропастью. Привет, братан, какие новости? Уходит молодость, чистеет душа вместе с совестью. Об этом скорбит наш шафан с нашей беззаботностью. Употребляем алкоголь, чтобы развеяться, отсеять мысли паскудные. Нас не пугают улицы безлюдные. Мы любим эти улицы, мы выросли на них. Без ложной скромности, у моих словах нет ненависти и наивности. Я вырос и принял как должное всю низость и преступность человеческой природы. Бог защитит, но пожинать плоды придется все равно. То будущие сходы от всей предыдущей злобы и напыщенности. Я не святоша, рыщет в глазах в поисках пищи. Но знаешь, что ты можешь рассчитывать на меня. Мы обязательно встретимся у стены вдохновения. Господь, дай нам терпения вынести все муки ада. Вы падшие ангелы, второй десяток лет продолжается хип-хоп-сага. Чтобы выжить и хорошо жить, приходится на плаву держаться и зубы крепко сжать. Именно об этом наш Джафан. Из открытого девятого этажа южного квартала все тот же монолит стоит, как Вавилонская башня. Был пожар, горели как свечи наши многоэтажки. Но мы вышли на перекор злому року. Как подумаешь, аж страшно, какой нам ответ срок. Всевышний только знает, он часов и судьбы механизмы управляет. Осталось мало времени, успей пожить, успей сделать что-то важное в жизни. Это уличная опера, не про ушинки вымышленных персонажей. Это жизнь от начала до конца наша. Есть альфа и омега, Евангелие хип-хопа. Это не религия, а уличная опера. Ангел падших, Джаван, без привязи больше. Я не употребляю наркоту больше, стараюсь держаться подальше от темных сил и ближе к царству небесному. Делюсь с братьями хлеба, воду пресную, жиру не бесится. Я знаю, мы обязательно встретимся с этим вдохновением, чтобы послушать этот Джаван. Это наша борьба, а не торговая марка. Рифмую в другой проекции. В этом обществе мы получили часть своей коррекции. Морально трудно удержать себя в рамках нормальности. Я ее все трахаю по кругу. Попробую спасти, как я вас обрезаю. И не получите спор. Да, да, да. Thank you. them bastards down. Inside my command. Yeah. Bro, get it on the air, boys, boy. Say it back, далеко не гребаная драма. Пой, сердце выбрал байк, стиль твой. Чисто гана не гидро, заряжает пенеган. Я иду, буду там похорять эти города. Дайте мне байк, дабы дать своего угля. Там выкупает отстав, далеко не хуйня. Я заточивал его для себя. Я такой, какой я, со мной рэп и плотный брэш. Деньги новый текст, брат, далеко не бэш. Стою над головой, там не светится. Не мне открыть третий глаз, не новый герой. Я игрок, что ждет, он покол, когда кончится эта игра. Не пугай, живой рим, оттянется бау. Да мы внизу за бау, настоящий. Да вот, на рубе на этой вечеринке потом буду ассасином и веденке надом. Проникаем в каждую квартиру, будь то раз на пункте. Мы на звуке пьем, где ты шушай тобой. Через поле колонки залетаем в подпиш, вон из барахолки. Я новый твой гетер, расскажи своей тёлке. Что это за чёртовые подонки? Разъебали пух и прах, но тут и там. Но тут побегаем, будем новый статус. Цель города угрозом выкопал. Уже горит запал, так побежи, брат. Пока я был один, много чего узнал. И я как дикий был, на чём я сам не спал. На чём мир забыть, что нахер нужен враг. Но нахер был таким. Таким особо спать, но на кирпике трав, все там зовут колпак. Ты же не хочешь брать, только не нужно так. Дороги в ноздри, чего не забегай, ты вот и после. Это любо твоему взрослым. Прикольно, да, мелодии всякие такие интересные?